Или он меня не увидел, а махнул мечом на всякий случай. Как бы то ни было, нужно действовать. Пока Чуф пытается оторвать Кешу от себя одной рукой, второй он больше не пытается сразить невидимого противника, а тянет острие оружия к химероиду. Втыкаю меч прямо в горло Чувду. Тот булькает кровью, падает на колени, но все еще пытается оторвать от лица моего питомца. Бью в шею еще раз. Противник заваливается на пол пещеры, что-то хрипя. Затем затихает. Шор, Чувд 16 уровня погиб. Вы получили новый уровень. Ну наконец-то. Теперь я 9-й. Над тем, куда закидывать очко характеристики, стоит задуматься. Я то в душе лелеял план, как я буду продумывать и выстраивать себе крутой эпичный билд. Главное в этой идее – продумывать. А в итоге просто повышаю те характеристики, что мне на данный момент требуются. Ради своего выживания, что не есть хорошо. Или, наоборот, так правильно, все-таки это же не игра. Вряд ли тут выживешь, качая дамагера и вкладываясь только в силу ради высокого урона. Да, у него будут впечатляющие мощные и смертельные удары, но он будет неуклюжим, медленным и картонным. Да, и из-за разницы в уровнях с тем же снежным троллем сражаться не станет, придется убегать, а мохнатый громила ему просто в спину плюнет, и несчастный дамагер сдохнет. «Дракон», заявляет Кеша, гордо выпрямившись и стоя на лице убитого. Видимо, посчитал, что это он единолично убил Чувда. Мне же удается рассмотреть новые подробности лица этого разумного. Нос у него небольшого размера и чуть приплюснут, а от его крыльев идут еле заметные диагональные складки кожи на щеках, словно эта кожа натянута. Подбородок острый, зубы, в приоткрытом рту почти человеческие, они немного изменены в сторону более треугольной формы. Еще верхние кончики ушей чуть острее, но это почти незаметно. Кстати, этот индивид тоже лысый, а длинные светлые волосы растут из затылка. Если не обращать на все эти особенности внимания, то человек как человек, только невысокий, худощавый, жилистый и кожа серенькая. Ну, и глаза белесые какие-то, словно светло-серые глазные яблоки молоком разбавили. И как Чувды такими видит? Так, а что с трофеями? Хм, все то же самое. И одежда, и меч одинаковые. О, кое-что новенькое есть. Тонкий пояс из серой кожи с петлей для меча. Защиту вообще не дает. Прочность небольшая, но мне сойдет. Сюда даже два меча можно воткнуть. Правда, приходится постараться и сделать это так, чтобы они не мешали идти и не брецали при каждом шаге. И стараюсь все это проделать быстро, потому что задерживаться не стоит. Блин, все равно не так удобно, как без них. Но не бросать же оружие. Жаль, что ты не грузовой мул. Он был бы полезней, сетую Кеши, что перебирает лапами следом. Кеша, дракон. Странно, но после того, как он пробил клювом глаз Чувда, во мне пробудилось некое уважение и к нему за такой поступок, даже гордость, словно я наставник и тренер, а мой ученик начал давать положительные результаты. В какой-то момент мне почудилось, что я сам могу клювом пробивать глаза, и даже знаю, под каким углом это правильно делать. Приходится потрясти головой, чтобы сбросить наваждение. Еще то видение странное, где у меня были крылья. Блин, лучше об этом не думать и не вспоминать. Отойдя от места последней схватки подальше и спрятавшись в глубокой каменной нише, я обмазываю себя грязью, пылью, каменной крошкой. В общем, всем тем, что было под ногами. Зарабатываю плюс к маскировке. Теперь я сам весь темно-серый и менее заметен в этих пещерах. Затем обмазываюсь третьим слоем слизи. Хорошо, что расход на кожу тела не такой чудовищный, как на мех, иначе к концу подходила бы эта бутыль, а так там еще дофига полезного вещества. Замечаю, что пока я отвлекся, хитрый и наглый Кеша лезет своим клювом в, снятый на время, вещмешок, и еле слышно хрипит: «Жрать, пора его отвадить от этого занятия, сейчас я тебе дам пожрать». С этими словами я отгоняю химероида от вещмешка и сам лезу туда рукой, внутри проявляю на ладони яйцо крокозю, и достаю его наружу, показывая Кеше. Вот какая еда у меня там, протягиваю лизуна к попугайскому клюву. Попробуй. И улыбаюсь так ласково и доброжелательно. Моя улыбка пугает Кешу. Он даже немного отстраняется от моей ладони. Но жажда чего-нибудь пожрать, похоже, пересиливает. Питомец осторожно приближается пернатой мордой к яйцу. По-моему, даже обнюхивает. Ничего не почувствовав, на всякий случай протягивает свою лапку к лизуну. Прикасается к склизкой оболочке. Дерьмо. Отскакивает Кеша подальше, и со смесью гнева и страха смотрит то на меня, то на яйцо крокозю, а еще он трясет лапкой. Ожог может и есть, но вряд ли сильный. С виду его вообще не видно. Не хочешь, как хочешь, делаю вид, что убираю лизуна в вещмешок, а тот закидываю на плечи. Зря. У меня таких гостинцев целый рюкзак. Передумаешь, угощу. Или запихаю лизуна тебе в рот насильно, если будешь вести себя плохо и не слушаться меня. Кеша обиженно сопит, отойдя на несколько шагов в сторону, опасливо косится, но идет следом и, самое главное, молчит. Через несколько развилок, никого больше не встретив, проход, по которому иду, заканчивается природной аркой, а за ней открывается вид на простор здоровенной пещеры. Я подкрадываюсь к арке медленно и осторожно, заглядываю. Пещера оказывается еще больше, чем я предполагал. Потолок теряется где-то в высоте, оттуда же пробивается слабое свечение, что позволяет разглядеть ближайшие объекты. Я оказываюсь на балконе, что идет вдоль стены пещеры и постепенно снижается по спирали. Чуть дальше он обрывается и продолжается ниже на несколько метров, а затем теряется в темноте и мраке. Дна под балконом, где я нахожусь, не вижу, как и противоположной стены, но замечаю очертания природного каменного моста, берущего начало где-то в 15 метрах подо мной и идущего к противоположной стороне. Примерно в 30 метрах он теряется в темноте, и его продолжение разглядеть не удается, но удается заметить крадущуюся по этому мосту фигуру очередного чувда, и в руках он сжимает лук. Глава 44. Как задраконить артиллериста? Пособие для чайников или крабов донных. Несмотря на мою осторожность, а также старание двигаться как можно тише и менее заметно, индикатор скрытности в виде схематического глаза начинает слегка приоткрываться. Это значит, что враг что-то подозревает. И тут этот хмырь бельмоглазый вскидывает голову и смотрит прямо на меня. Глаз-индикатор полностью раскрывается, показывая, что я точно обнаружен. Сука. Чув тут же вскидывает лук и дергает тетиву. Успеваю одернуть свою, торчащую из-за камня, голову. Выпущенный в меня снаряд вжикает рядом и дзинькает о камни выше. Артиллерист. Пренебрежительно выдает Кеша, гордо задирая клюв. Ты, тупорылка, пригнись лучше. Советую ему. Тот фыркает надменно, но к краю балкона не приближается. Ну, или высунь голову. Тебе сделают модный пирсинг антуражной штангой в виде стрелы. Чем избавит меня от многих проблем. Это мое высказывание питомец никак не комментирует, делая пару шажков назад. Осторожно выглянув из-за камня с другого края, чувда на прежнем месте не обнаруживаю. Высовываюсь из укрытия смелее. Противника на каменном мосту не оказывается. Смутное движение в темноте заставляет меня рефлекторно присесть. И это меня спасает. Новая стрела вжикает надо мной и бьется о камни за спиной. Она прилетела откуда-то из темноты справа. Оттуда, где балкон уходит на понижение. Прижавшись к каменному укрытию и полу, немного выглядываю, самым краешком. Мне становится виден обрывающийся вдали по правой стороне балкон, а затем его продолжение только на несколько метров ниже. Потом очертания теряются в темноте. Вот из этой самой темноты выныривает фигура еле различимого крадущегося чувда. Его движения мягкие, плавные, словно звериные. Лук наготове. Раз он идет туда, значит там имеется и подъем, и способ преодолеть обрыв. И если этот хмырь сюда переберется, то точно меня расстреляет. А этого допустить никак нельзя. Где лучше всего встречать противника? Правильно, на возвышенности. За мной. Командую химероиду и резко выпрыгиваю из-за укрытия и мчусь к тому месту, где балкон обрывается. Над ухом тут же вжикает еще одна стрела. Стараюсь держаться от края подальше и бежать еще быстрее. Правда, в некоторых местах каменные нагромождения или узость прохода значительно замедляют мое передвижение, но больше чувств в меня не стреляет. За спиной слышу цокот крабьих лап. Кеша почти не отстает. Не думал, что он такой шустрый. К обрыву подбегаю вовремя. На самом его краю появляется вражеская рука. Пальцы противника цепляются за камни. Я еще на бегу выхватываю оба меча. В целях экономии времени, торможу всем телом, когда падаю на камни. При этом мечом в левой руке бью по ладони чувда, что держится за камни, а меч правой вгоняю за край обрыва. Попасть противнику в рожу не удается, тот умудряется перехватить клинок прямо за лезвие ближе к основанию. Острая кромка режет его плоть, но чувд не обращает на это внимания. А еще он дергает этой пораненной рукой так сильно, что я чуть не улетаю за край. Приходится отпустить оружие, затем, тут же отпрянуть назад, так как противник взмахивает зажатым трофейным мечом, целя мне в лицо. Вторым мечом я еще раз бью по ладони чувда, которой он цепляется за камни балкона. Один из пальцев отлетает в сторону, но хмырь не то что держится и не падает, а даже сильнее подтягивается, норовя забраться ко мне. Снова бью мечом ему в морду. Тот отбивает удар клинком, что все так же продолжает держать окровавленной рукой. У меня, конечно, появляется мысль бросить ему в рожу яйцо крокозю, но я боюсь, что при смерти Чувда оно упадет вместе с ним. Одна у этой пещеры не видно, могу потом не найти, а такой полезный лизун терять совсем не хочется. Двойная секира, прятавшаяся в ячейке быстрого доступа, оказывается в моих руках. Чувд снова успевает подставить руку с мечом, но мой удар с двух рук слишком сильный. Несмотря на сопротивление вражеского клинка, лезвие моего оружия опускается на голову хмыря. У того остается широкий кровоточащий рубец на лысине, но это не превращает врага в труп и не скидывает в пропасть. Я снова замахиваюсь. На этот раз Чувд умудряется отвести мое оружие, но не до конца. В голову ему не попадаю, а плечо задеваю знатно. Несмотря и на эту рану, противник как-то умудряется рывком подтянуться и закинуть свое тело на балкон. Попытка пнуть его тело ногой и скинуть с обрыва не венчается успехом. Хмырь сам цепляет меня за ступню и, сильно дернув, заставляет грохнуться о камни, а правую руку, вцепившуюся за рукоятку секиры, крепко сжать. «Ну, ты сам напросился. Теперь я не боюсь, что ты упадешь в пропасть и тебя там хрен найдешь». Левая рука впечатывает ему в глаз яйцом крокозю. «А-а-а!» Тут же истошно кричит противник. Он ослабляет хватку, и я вырываю свою правую руку, вскакиваю на ноги и, перехватив секиру, опускаю ее на грудь урода. И еще раз, по шее попасть не получается. Чувд корчится от боли и шустро дергается из стороны в сторону. В конце концов, я добиваю противника, и системное сообщение подтверждает это. Фух, выдыхаю я облегченно. Артиллерист, пренебрежительно заключает Кеша. А ты какого хрена в бою не участвовал? Негодую я. Зассал? Киши не ссать, дракон. Яростно хрипит питомец. Ну, раз дракон, то в следующий раз я тебя первым на противника брошу, обещаю ему. Крабоящер сразу отходит на несколько шагов, но клюв продолжает держать гордо задранным вверх. Я тянусь за яйцом крокозю, и Кеша внимательно смотрит, что стало с лицом Чувда. Моего питомца аж передергивает от увиденного. «Точно не хочешь попробовать вкусняшку?» Спрашиваю и протягиваю лизуна в его сторону. «Не передумал?» Пернатоголовый делает еще несколько шагов назад, а я снова наклоняюсь к трупу. Хочу снять с него лук и колчан со стрелами. Они прикреплены у того за спиной. В этот момент, когда я наклонился, надо мной пролетает стрела. Я, прижимаясь к каменному полу, бросаю взгляд на мост. Там двое чувдов, один из них с луком. И сейчас он целится в меня новой стрелой. Я немного откатываюсь назад и бросаю питомцу. Вот и настало время для твоего геройского подвига, мой гордый пернатый друг. Иди и за драконьих, киши не конь. Протестует химероид, отступая, вжимается в стенку. Хозяин сам драконь-артиллериста. Кеша никому не сказать, тынно, и пятится засранец вдоль по стеночке. Я же быстро выглядываю из-за края балкона и сразу убираю голову обратно. Снова мимо пролетает стрела. Лучник находится почти на том же месте. А вот второго чувда не вижу. И это плохо. Вот ты, скотина крабья неблагодарная. Проговариваю и тянусь рукой к колчану со стрелами. Лук я до этого успел схватить. Я так-то добрый. И вообще, не обидеть хотел, а сделать из тебя настоящего легендарного дракона. Летать научить. Кеша перестает пятиться. Чуть склонив голову на бок, протягивает скрипуче. Да, честно, честно. А как иначе? Резко поднимаюсь с трофейным луком в руках и делаю быстрый шаг в сторону. Снова рядом пролетает стрела. И пока лучник тянется за новой, накладываю свою стрелу на лук, держу оружие уверенно, я бы сказал, привычно. Как так получается, непонятно. Тут и мастерство боя скитальца дает умение и знания по использованию оружия или предмета в боевых целях. Также имеется ощущение, что опыт работы с луком из другой жизни есть, и он сейчас вплывает в сознание. А, может, все это намешано и взаимодействует сообща, помогая мне, не знаю. Но, главное, я интуитивно чувствую, как правильно наложить стрелу, как натянуть тетиву и какой угол взять при прицеливании. Стрела улетает точно в лучника, но тот успевает сделать пару шагов в сторону, и мой снаряд уходит мимо, а дальше мне приходится тоже отбежать, так как Чувд посылает стрелу в ответ. Блин, так мы долго будем друг друга убивать. Интересно, много стрел у противника? Пока подбегаю и нагибаюсь к колчану за следующей стрелой, мимо вжикает еще одна вражеская. Но на этот раз я не целюсь в лучника. Я ищу второго чувда. А вот и он. Хочет повторить путь убитого здесь ранее собрата. Намеревается пролезть с нижнего балкона ко мне по выемкам и крупным выпирающим островкам из стены пещеры. Он не ожидал от меня выстрела, потому и не успевает отскочить вовремя. Да, и расстояние между нами короче, по сравнению с лучником. Чув все же спасает голову и грудь, и моя стрела втыкается ему в бедро. Ну вот, теперь быстро не побегает. В этот момент я дергаюсь от стрелы лучника, но на этот раз слишком поздно. Она задевает мне плечо. Упругий и скользкий слой слизи позволяют избежать серьезного ранения. Вместо того, чтобы воткнуться, наконечник стрелы соскальзывает и меняет направление. Его край все равно распарывает мне кожу и слегка задевает мышечные волокна. Но это намного лучше, чем если бы стрела пробила мышцу и вонзилась в кость. Следующий снаряд отправляю в лучника. Пусть не забывает, что и ему может прилететь. Правда, тот снова вовремя уходит. Ну и ладно, с ним потом разберусь. Сам, увернувшись от его стрелы, возвращаю внимание на подранка. А тот уже ползет по стене. И плевать ему, похоже, на раненую ногу. Мой выстрел. И Чувт умудряется спрыгнуть со стены и приземлиться на край нижнего балкона, по которому он сюда подобрался. Тем самым избегает ранения. Засранец. А мне снова приходится отклониться от стрелы противника. И опять, вражеский лучник начинает стрелять намного быстрее. Я только и успеваю отбегать и уклоняться. Времени, чтобы подойти к обрыву и пальнуть по второму чувду, совершенно нет. Пару раз мне удается пустить стрелу в ответ, но безуспешно. Да что же такое-то? А ты с хрена ли просто так стоишь и бездельничаешь? Бросаю химероиду, что замер у самой стены. Трус, не трус, рявкает он, выбегает вперед, тем самым открываясь противником, и подрывается к обрыву. А там появляется рука чувда, что зацепилась за камень балкона. Кеша вонзает свой клюв в тыльную сторону ладони, глубоко так, но тут ему в голову прилетает стрела. Прямо на моих глазах, как в замедленной съемке, наконечник бьет по пернатой башке. Башка от удара немного сплющивается, но не разлетается на куски и не пронзается стрелой. Питомец успевает выдать что-то типа кхе. Его тело отлетает в стену и продолжает там валяться безвольно тушкой. Блин, убили гады. Несмотря на мое возмущение и негодование по поводу убийства питомца, я, вообще-то, собственноручно хотел его сам придушить. Успеваю воспользоваться моментом. Нависаю над обрывом. Карабкающийся чувт задирает ко мне голову. В момент, когда я спускаю тетиву, его рот оказывается раскрытым в яростном крике, а глаза полыхают гневом. Вот в один из них стрела и втыкается. Противник сразу срывается и падает. Куда он там падает, мне не видно, так как дно глубокой пещеры теряется в темноте. Я отомстил за тебя, мой пернатый дохлый краб рептилоидный. Пафосно заявляю я, и тут мне в левое плечо прилетает стрела. На этот раз попадает точно и не соскальзывает. А сила удара толкает меня к стене. А-а-а, вырывается из меня вскрик боли. Оседаю на камень, и это спасает мою голову от очередной стрелы. Сука, приходится прижаться к камню, чтобы лучник меня не видел. Рука слушается не очень хорошо. Двигать я ей могу, но вот резкая боль. Выдергиваю стрелу из плеча, доставляя себе больше ярких и пикантных болевых ощущений. Из раны начинает сочиться кровь. Здоровой рукой вытягиваю из вещмешка меховую минетку. Она длинная и ее хватает, чтобы обмотать вокруг плеча и затянуть. Тут мой взгляд падает на тело дохлого крабоящера. Или не дохлого, чего он дергается. Кхе, тихо выдает питомец. Затем его голова приподнимается, разглядывая обстановку вокруг. Угрозы в зоне видимости не наблюдает. Потом все его тело будто отмирает и приходит в движение. Встав на свои крабьи лапки, Кеша пристально смотрит на меня своим попугайским глазом. «Лежишь?» — хрипло спрашивает он меня. «Отдыхаю, живучий ты засранец», — отвечаю ему. «Кишшадракан!» — гордо задирает он клюв. «Так докажи!» — дотягиваюсь здоровой рукой до его хвоста, хватаю и замахиваюсь питомцем. «Пришло время драконить!» «Все это делаю из-за того, что прямо за обрывом показывается голова лучника». Воспользовавшись моментом, пока я не высовывался, он подобрался и залез сюда. Клюв у Кеши хорош, глазное яблоко чувда брызгает в стороны, а голова какаду довольно глубоко погружается в глазницу. Но в отличие от умершего на его месте собрата, этот не орет и действует довольно шустро и бодро. Хватает меня за руку, что сжимает хвост Кеши и с силой дергает на себя. С очень хорошей такой силой. Возможно, хороший из-за того, что просто Чуфт отцепился от камня, валится в пропасть и утягивает меня за собой. Уже падая, успеваю заметить, как по каменному мосту бежит еще тройка Чуфтов. И выглядят они презентабельнее тех, с кем доводилось встречаться. У них и доспехи лучше, и сами крепче на вид. Но в данный момент мне не до них. Мой противник меня отпускает. Мы разлетаемся немного в стороны и уже падаем отдельно. Освободившийся из глазницы окровавленный клюв Кеши раскрывается в крике. Полулетать, и мы под этот крик несемся к еще невидимому дну пещеры. Глава 45. Хорошо, что не ножками спускаюсь. Леха, Закка и Буги. Куда он пропал? Нервно спрашивает друзей Закка, опасливо оглядываясь по сторонам. Он тяжело дышит. Его экипировка изодрана и держится на честном слове. Сам парень весь в ранах и кровоподтеках. А еще он очень устал. Да все они чертовски устали. Буги и Леха выглядят не лучше их товарища. Саблезубая рысь и куница тоже довольно сильно потрепаны. Босс с локацией лорд Упырь-драк Ван Хилакула силен, ловок, и самое главное, он может раствориться в тенях, а потом возникнуть в самом неожиданном месте. Ребята вертят головами и всматриваются в меняющиеся тени предрассветного часа. Их оставляют древние развалины нескольких склепов у основания небольшого кургана, поросшего лесом. И тут, прямо за плечом Закка возникает скалящаяся зубастая морда лорда Упыря. Она громко, почти в самое ухо шипит, применяя умение, что должно вселять в жертву леденящий душу ужас и оцепенение. «Са-не-а-а-а!» вскрикивает от неожиданности полудрау и аж подскакивает. «Пригнись!» — советует другу Буги и бросает в него свое бревно. Закка попадает под секундное оцепенение и не успевает вовремя среагировать на летящий в него снаряд. Ну, если не считать расширившиеся глаза. Но хорошей реакцией и скоростью обладает саблезубая рысь. Она успевает прыгнуть и свалить с ног полудрау. Драк Ван Хилакула тоже не пальцем деланный. Легкое скольжение в тенях, буквально на миг, дольше и не получилось бы. Лорд Упыри так достаточно израсходовал этот ресурс, и бревно пролетает сквозь босса локаций. В этот момент одновременно раздаются еще несколько странных криков. «Са-а! Са-а! Ир-ир-я-я!» Первые и почти одинаковые издают призванные Драк Ван Хилакула и два упыря-гвардейца. Один возникает за спиной Буги, второй позади Лехи. Третий крик принадлежит кунице. Перед тем, как крепыш швырнул свое бревно, она успела на него запрыгнуть. А когда оно пролетело сквозь лорд упыря, спрыгнуть. Спрыгнуть, чтобы вцепиться боссу локации в ухо, когда тот вновь проявляется. Теперь, пока он не избавится от контакта со зверьком, в тень ему уже уйти не удастся. Леха ожидал, что Драк Ван Хилакула призовет подмогу. Это происходит уже не в первый раз, а потому, возникший за спиной упырь-гвардеец его не удивляет. Леха реагирует вовремя и втыкает копье тому в глаз. Буги может и мог подозревать, что сзади может появиться кто-то еще, но не думал об этом и не особо беспокоился. Он просто от резкого, громкого и неожиданного крика, также резко разворачивается, из-за чего ударом широкого плеча отталкивает тварь, уже разинувшую пасть. А затем, увидев перед собой противника, крепыш с кулака вбивает тому нижнюю челюсть в верхнюю. Да так, что клыки, вонзившись в небо, там застревают. А сам монстр отлетает на несколько шагов. Закка тоже не спит. Падая от толчка рыси, он приходит в себя из оцепенения. Бревно как раз пролетело мимо, Драк Ван Хилакула проявился снова, а ему в ухо вцепилась куница. Полудрау, прямо из положения лежа, метко швыряет один кинжал в горло боссу локации, а второй, чуть потянувшись всем телом, с силой вгоняет в ступню и крепко держит, чтобы тот не смог физически отойти в сторону. «Я его держу!» — кричит Закка друзьям. На зов в грудь Драк Ван Хилакулы прилетает копье Лехи. Через некоторое время, по уровню получили, это хорошо, заваливаясь на траву под деревом, зевая, проговаривает Буги. Выбрал он такое место, чтобы лучи восходящего утреннего солнца не попадали ему на лицо. Леха получил сразу два, сообщает Закка, тоже устраивая себе лежанку. Скоро нас догонит, и наша тройка будет еще сильнее. Куда пойдем дальше? Леха, что думаешь? Мне все равно, зевая, отвечает парень. Главное, чтобы можно было дальше качаться. Ему очень хорошо и комфортно в компании новых друзей. И ему на самом деле все равно, куда идти. Как он только что сказал, главное, качаться и, чтобы с друзьями. А предначертанная хранителем встреча так и так состоится. В этом он уверен. Еще Лехе очень сильно хочется спать. Тогда пойдем в джунгли вечного сумрака, предлагает Буги. «Это очень опасная локация», — замечает Закка. «Она граничит с самой долиной Студеного пика. Туда только очень прокачанные и сильные бойцы ходят. Ну, а мы че?» — удивляется, уже закрывший глаза, Крепыш. «Слабые что ли?» «Нет, конечно. Так-то мы сильные», — соглашается с ним Полудрау. «Значит, завтра пойдем в джунгли Вечного Сумрака. Лех, как на это смотришь?» Леха никак не реагирует на вопрос. Он уже спит. Через несколько часов за спиной спящего Закка в самое ухо раздается громкое шипение. «Ссса-не-а!» Парень дергается и вскакивает, обнажая клики. Хлопает глазами и вертит головой, пытаясь разглядеть подкравшегося к нему лорда упыря, но видит рядом со своей лежанкой ржущего и катающегося по траве Буги. «Ахахаха, ты бы видел свое лицо, ха-ха!» Сквозь смех пытается сказать Крепыш. «Ты совсем оборзел, какого демона ты это сделал?» Ерится Закка. «Утро уже», успокаиваясь, проговаривает Буги. «А ты не просыпался, даже когда я тебя толкнул несколько раз, вот и решил проверить другой метод. Ах-ха, придурок!» Через некоторое время ребята, перекусив, начинают собираться в путь. Они еще перед сном решили, куда пойдут дальше, и теперь предвкушают новые битвы и приключения. Долина Студеного пика, глубокие пещеры, это жуть какая-то. Оказывается, падать с высокой ледяной скалы при свете солнца не так страшно, по сравнению с полетом сквозь темень и мрак пещеры. Снаружи хоть приблизительно видно, что тебя внизу ждет, а тут, вжик, и промелькнул рядом острый, выступающий из стены камень. О, а тут хрустальных грибочков, освещающих пространство, становится чуть больше, и светящегося мха тоже, немного светлеет, мимо проносятся выступы, впадины и балконы, вот еще один созданный природой мост, соединяющий видимую мне стену пещеры с дальней, что теряется во мраке, шмяк, это об мост шлепается и подыхает, летящий неподалеку, лучник, так ему и надо, артиллерист чмо, выдает Кеша, которого я продолжаю держать за хвост. Вторая рука держит лук. Не хочу терять эту игрушку. Когда умру, пусть найдется рядом со мной. Правда, где стрелы взять? Где ты таких слов понабрался? Спрашиваю питомца. Лучше летать учись, пока я даю тебе такую возможность. Лапами, там, начинай махать. Или клювом щелкать. А то дракон, да дракон. В итоге мертвым грузом сейчас падает со мной. Полулетать. Ух, пещера раздается вширь, и стена, что была рядом со мной, исчезает. Зато появляется огромная полость, высокая и площадью в несколько стадионов. Она хорошо подсвечивается многочисленными хрустальными грибами и несколькими грибами размером больше человека. Я такие еще здесь не видел, но что-то они мне напоминают. Даже Кеша молча и с любопытством разглядывает внутреннее пространство пещеры, пока мы пролетаем мимо. По-моему, в глубине виднеются шатры и палатки, но это не точно. Перед тем, как полость пропадает, и рядом со мной оказывается стена, успеваю увидеть группу вооруженных чувдов, и даже зацепить системную информацию одного из них. Что? 25-й уровень? Охренеть! Если бы не падал, а спускался ножками, меня бы тут постоянно на фарш рубили. Не успел воскреснуть, будьте, пожалуйста, превратиться в отбивную. Стена, подобравшись ко мне почти вплотную, снова отступает, примерно метров на 15, но в этот момент стена с другой стороны, которую я не мог до этого разглядеть из-за большого расстояния до нее, очень быстро приближается своими неровными выступами. Приходится проявить все свои навыки по планированию, чтобы сдвинуться в пространстве во время падения, иначе, меня бы пришлось отскребать от камней. Снова видимость становится хуже, и перед тем, как совсем погрузиться во мрак бездны, успеваю заметить еще одного чувда, бредущего по балкону сбоку от меня, и даже машу ему рукой. Блин, да это же старая бабка, бабка чувд, а в руках у нее полная хрустальных грибов лукошка. Почему-то приходит в голову мысль, хорошо, что она с полным лукошком, шла бы с пустым ведром, быть беде, а так, пронесет, несколько секунд полета в полной темноте, затем внизу начинает что-то блестеть, это что-то страшно быстро приближается, очень сильный удар ногами, а потом и всем телом, громкий плеск, и я полностью ухожу под воду. Глава 46, на его месте мог быть я, фа-фа-э, отплевываю воду, еле добрался до поверхности, а глубоко я погрузился в подземное озеро, от удара поверхность воды чуть сознание не потерял, но организм выдержал. То ли благодаря тому, что оно модифицированный, то ли нужно говорить спасибо вкачанным характеристикам. А, скорее всего, помогло и то, и другое. Тут темновато. но несколько хрустальных грибов на камнях и участок светящегося мха на отвесной стене позволяют немного оглядеться. Вокруг каменные стены и многочисленные гроты в них. Сзади слышится грохот воды. В вытянутое озерцо, в которое я спикировал, падает небольшой водопадик. Его начало теряется в темноте где-то наверху. Слева и впереди стена ломаными уступами сходит на нет и превращается в островок. Этот кусок суши продолжается вдоль вытянутого края озерца, уходящего куда-то вперед. Я в водичке. Водичка, кстати, не ледяная. Мне кажется, я и в более холодной плавал. И воздух теплый, еще немного влажный. Блин, а тут кайф. По сравнению с морозным воздухом на поверхности, обжигающим и пронизывающим ветром и снегом под ногами, тут прямо термальная зона какого-нибудь спа-отеля. «Эй, а ты чего вялой тряпкой в моей руке болтаешься?» – спрашиваю Кешу. Разморила от кайфа и блаженства, трясу за хвост, который так и не выпустил. Химероид не реагирует, снова дохлым прикидывается. Правда, перед самым падением в воду тот, вроде как, головой о каменный выступ ударился. Может, еще и захлебнулся, пока я выплывал. На всякий случай его оглядываю и снова вчитываюсь в системную информацию над ним. Кеша. Неумираемый химероид, 5 уровень. Неудавшийся эксперимент древнего и сильнейшего мага, жившего еще во времена первого прихода системы. Попытки создать необычного бессмертного драконоида. Я почему-то только сейчас обращаю внимание на приписку «неумираемый». Теперь становятся понятны некоторые странности. Хорош уже притворяться. Рявкаю на него. Сам давай, греби. Отпускаю хвост. Кеша начинает плыть. Плыть как топор, точно на дно. Успеваю поймать питомца за тот же хвост. Поднимаю его из воды. Или нужно было дать тебе утонуть? Ты, может, как краб по дну бы добрался. Ну, ладно. Раз ты дракон и летать любишь. Размахнувшись, швыряю химероида на островок. Тот безвольной куклой по широкой дуге долетает до места назначения, затормозив головой о камень. Даже отчетливый стук слышен. Следом уже я доплываю до этого места и выбираюсь на сушу. Тут не сплошной камень. Песочек имеется в достатке. А на нем и мох более густой растет, и грибочков хрустальных побольше. До этого это место скрывал крупный валун, и со стороны озера я не видел всю эту красоту. Откладываю лук, тетива его намокла. Ее, вроде как, нельзя мочить, испортится и порвется в неподходящий момент. Правда, именно это сделано из чего-то непонятного. То ли жилы, то ли еще что-то. И я понятия не имею, как вода воздействует на нее. Но лучше будет перед боевым применением ее высушить. Скидываю с себя набравший воды мешок. Вообще, несколько раз порывался его сбросить, когда пытался выплыть с глубины. Он серьезно так мешал моему подъему к поверхности и тянул на дно. Но внутренняя жаба протестовала изо всех сил. И я был вынужден подчиниться ее хотелкам и поднимать эту тяжесть с собой. Мда, все к хренам промокло. И если на одежду из шкур плевать, высохнет, то запасы еды. Вот сижу теперь, после того как разложил сушиться мокрую экипировку, грызу размокшую тушку ули и гримасничаю. Нет, это я не развлекаю таким образом труп Кеши, а сдерживаю себя, чтобы не выплюнуть то, что ем. Эта хрень, размокнув, стала намного противней. Химероид, кстати, продолжая безвольно валяться в неестественной позе, открывает один глаз, отрывает от камня голову и взирает на меня. «Жрать!» — с мольбой в голосе хрипит он. Я без всякой жадности спокойно швыряю ему початую тушку ули. Кеша мигом приводит свое тело, ранее лежащее трупом, в бодрое состояние и втыкает в угощение клюв, а потом тут же вытаскивает его обратно и с подозрением смотрит на меня. Мне кажется, или его морда скривилась от отвращения. «Жри, жри», советую ему, ничего другого все равно нет, и показываю ему пример, доставая новую тушку ули. Только после того, как я сгрызаю половину под внимательным взглядом питомца, и со мной после этого ничего плохого не случается, Кеша приступает к трапезе. Вот засранец недоверчивый, а еще тупым прикидывался. Правда, он не знает, что свою порцию я достал из пространственного кармана, а она сухая и относительно нормальная на вкус. Хе-хе, развязываю размокшую повязку на плече. Рана успела закрыться. Классная штука, регенерация. Да и рука слушается нормально и почти не болит. Было бы иначе, может и не всплыл с глубины, нагруженный мешком. Блин, только сейчас замечаю, что меча в петле на поясе нет. Хреново, второй меч просрал. Ты чего там разглядываешь? Спрашиваю химероида, что, доев свою порцию, полез через один из валунов и сейчас там с чем-то возится. Артиллерист чмо, выдает он, это ты про меня что ли? принимаю рассерженный вид. Или что-то интересненькое нашел, артиллерист, отвечает Кеша. Понятно, что ничего не понятно. Поэтому приходится самому встать и дойти до валуна. А посмотрев на находку питомца, заключаю, на его месте мог быть я. Кеша переводит на меня взгляд и уточняет. Хозяин чмо, сейчас пну тебя посильнее, обещаю ему, и улетишь в озеро. На дне будешь краба донного изображать. Химероид немного прижимает голову и чуть пятится, а я, удовлетворенный своей воспитательной деятельностью, продолжаю разглядывать скелет. Несколько его костей и позвоночник сломаны, а каменные выступы, что тут торчат из поверхности, о которую этот несчастный и разбился, тоже, видать, долго падал. И очень давно, судя по тому, что кроме костей ничего не осталось, сломанный лежащий рядом лук, а вот колчан со стрелами хоть и лопнул, но половина стрел в нем остались целой. Это здорово. От одежды на скелете остались одни лохмотья. Мне они не интересны, а вот клинок у истлевшего пояса очень даже. Он из себя представляет что-то между коротким мечом и длинным кинжалом. А может и кинжалы такой длины бывают. В общем, лезвие сантиметров примерно на 40, прямое, обоюдоострое. Гарды нет. Качественный кама. Урон. 9-12. Прочность 87 из 150, никаких больше дополнительных свойств клинок не имеет, но и на том спасибо, мой невезучий друг, проговариваю я, продевая длинный кинжал в петлю на поясе. Может, еще чем-нибудь поделишься? А-а-о? В конце вопроса перехожу в зевоту. Нет, не поделится, ничего у него больше нет. Теперь колчан, поломанные стрелы выкидываю, пригодных остается всего 11 штук, я то надеялся, что их будет дольше. Ладно, ничего не поделаешь. Колчан обматываю чуть подсохшей, испачканной в крови и грязи, минеткой, что ранее служила мне бинтом. Вот, теперь он не разваливается и его даже можно повесить за плечо. Снова зеваю. Блин, что-то меня рубит. Давно, видно, не спал. Хм, вообще не помню, чтобы спал. Оно и правильно, пока ты спишь, враг качается. Но, если не посплю... Чувствую, организм сам в неподходящий момент вырубится. Оглядываюсь по сторонам, тихо и пусто. Слышь, Кеша, обращаюсь к питомцу. Ты же мне друг, Кишшадракон. Ага, соглашаюсь с ним. Драконам нужно хорошо кушать, а еще сторожить хозяина, когда тот будет спать. Сказав, достаю копченую тушку кракозю и пихаю химероиду. Мы с тобой договорились, Кишша хороший. Я на это надеюсь. Выбираю место поровнее, и, чтобы там был песочек, а не камни, раскладываю сверху невысохшую одежду из шкур, и валюсь на мокрую лежанку. Засыпаю мгновенно. Глава 47. Пробуждение. Просыпаюсь от странного чувства, будто внутри что-то неуловимо пульсирует. Еще рядом кто-то хрустит и чавкает, а моему носу от чего-то щекотно. Что за фигня? Продолжая лежать на спине, приоткрываю глаза и вижу перед собой монстра со здоровенными усами. А одновременно резко дергаюсь, вскакиваю на ноги и отмахиваюсь от чудовища. Жуткая тварь отцепляется то моего носа, отлетает на пару шагов и шлепается на песок. А я, не отойдя от позорного испуга, выставляю в ее сторону руку, откуда вылетает небольшая морозная сфера. Только глядя на оледеневшие насекомые, понимаю, что испугался какой-то мелкой мокрицы. Блин, стыдоба. Просто, когда она сидела на носу, прямо перед моими глазами, она казалась страшным гигантским монстром. Еще до конца не придя в себя после пробуждения, поворачиваю взгляд в сторону прекратившегося, как только я вскочил, чавканья. Кеша, пялись куда-то в потолок, мол, меня не видит, ничего такого не делает и весь такой в думах о вечном, лапкой задвигает остатки недогрызенной тушки кракозюбра за камень. Чуть сдвигаюсь, чтобы рассмотреть, что еще спрятано за камнем, а там дохрена всяких подобных останков, а те запасы, что я выложил из вещмешка на просушку, отсутствуют. Перевожу не предвещающий ничего хорошего взгляд снова на Кешу. Тот, скотина такая, продолжая глазеть в потолок, пятится спиной вперед. Правда, он уперся в камень и просто перебирает лапами, стоя на одном месте. «Значит, ты пожрать любишь?» Скрывая злость за лаской в голосе, спрашиваю его. Химероид, видимо, не обманывается и что-то замечает в моих глазах. Поэтому он громко сглатывает и начинает пятиться еще быстрее. «Дракон жрать мно-а-во надо! Мно-а-во! Да ты что, так я сейчас тебя накормлю! Есть у меня такая вкусняшка, ее один раз съедаешь, а потом тебе пища вообще не требуется!» С этими словами достаю из инвентаря яйцо кракозю и замираю. Легкая пульсация пробивает его поверхность. ХМ, убираю в инвентарь, удостоверяюсь, что именно это чувство меня вывело из сна. Снова достаю лизуна, он стал чуточку крупнее. Под мутной склизкой оболочкой на меня пялится уже два глаза. Ты чего, вылупляться собрался, интересуюсь у него. Тот, конечно, ничего мне не отвечает, да и вообще никак не реагирует. А вот жжение в ладони, где лежит яйцо, усиливается. Что же с тобой делать, и сколько ждать твоего вылупления? Перекладываю в другую руку и снова смотрю на Кешу, вернее, на то место, где тот до этого находился. Эй, ты куда пропал? Оглядываюсь по сторонам, а, вот и химероид. Как истинный краб забирается в воду, но, как только ее поверхность достигает перьев шеи, Кеша сразу дергается и фыркает. Глубже он не заходит и с опаской смотрит на меня. Ну-ну, далеко, похоже, не убежит. Хрен пока с ним. Нужно решить, что делать с яйцом. Может, помочь как-то вылупиться. А как? Трогаю его пальцем. Ну, упругая, склизкая и жжется. Ничего нового. Снова перекладываю питомца на другую руку, а то на этой ладони уже ощутимо больно держать. Но и эту начинает жечь. Кладу на камень, а тот с камня сразу скатывается и плюхается в песок, что тут же налипает к его стенкам. Те начинают дрожать. Видимо, яйцу неприятно. Беру в руки и несу к воде. Там окунаю и прополаскиваю. Стенки лизуна начинает бить дрожь. Тебе не угодишь. Недовольно бормочу я и обращаюсь к Кеше. Дуй сюда, скотина краборептилоидная, иначе сам утоплю тебя в озере. Тот нехотя выбирается из воды, но стоит на самом бережку, приближаться боится. Интересно, как долго он сможет удерживать яйцо. Стрела же птичью голову не пробила. Может, его кожа и не прожжется, химероид же, типа неумираемый. Нет, не пойдет. Питомец, скорее всего, не будет терпеть и быстро скинет с себя ношу. Лизун придется убрать пока в пространственный карман, а там посмотрим. Но не тут-то было. В инвентаре тот продолжает странно пульсировать, отдавая неприятными ощущениями. Так путешествовать будет очень некомфортно, а еще сильно отвлекать. И тут я обращаю свое внимание на скелет, вернее, череп. А эта идея, вытрясаю из черепа какой-то мусор и кладу, как в чашу, туда яйцо. Лизун, не выказывая каких-либо негативных реакций, спокойненько там лежит и своими глазами пялится на меня. Так-то лучше. Ставлю черепушку макушкой на песок и потягиваюсь всем телом. Нужно подкрепиться и искать выход из этих пещер. Лизун же выпячивает свои глаза в глазницы черепа и пялится из них на меня. Забавное зрелище. Когда я достаю вяленый припас из инвентаря и начинаю его грызть, Кеша медленно приближается ко мне и с жалостью заглядывает в глаза. «Даже не думай», — отвечаю ему, — «ты свою пайку на пару дней вперед сожрал, а того, что у меня в инвентаре, осталось не так много». Химероид глубоко и грустно вздыхает, потом осторожно подкрадывается к черепу. Череп на него внимательно смотрит глазами лизуна. Кеша переводит взгляд на меня, потом на то, что я ем, громко сглатывает и снова обращает внимание на яйцо кракозю. «Да, ну, неужто решится?» «Ага, точно». Тянет свою лапу внутрь черепа и резко ее оттуда выдергивает и с криком: «Мразь жгучая! Сам такой, скотина ты бесполезная!» Отвечаю ему. В этот момент на череп забирается насекомое, похожее на то, что ползало по моему носу. Добирается до края затылка черепа и чуть не опрокидывается внутрь. Лизун даже немного дергается по направлению к мокрице, когда ее хвост слегка нависает над ним. Мне в голову приходит одна мысль: а что, если яйцо вырастало как раз тогда, когда попадало на плоть моих врагов? Оно не слабо прожигало их и, возможно, частично поглощало. Это нужно проверить. Но тут Кеша чуть не портит мне планы. Питомец, не отягощенный великими думами, как его хозяин, тут же опускает на мокрицу свой клюв и собирается ее проглотить, задрав голову. «Стоять!» — рявкаю я. Химероид замирает. «А ну-ка, брось насекомое в череп!» — командую питомцу. Тот протестующе мотает головой. «Брось!» — говорю. «Настаиваю я, иначе твою голову туда засуну!» Химероид, подумав пару секунд и взвесив перспективы, поддается на уговоры. Насекомое падает в череп, прямо на лизуна. Мокрица, перебирая лапами, пытается сбежать, но очень быстро замирает и перестает двигаться. Ее покров и лапки начинают постепенно распадаться не еле заметные чешуйки. Те, в свою очередь, медленно, очень медленно погружаются в яйцо и растворяются там. ХМ. Так, птеродактиль краболопый, тебе задание. Бегаешь вокруг, ищешь этих насекомых и скармливаешь их яйцу. Таким образом будешь отрабатывать свой косяк. Видя жалобные глаза Кеши, добавляю, уговорил, каждую вторую мокрицу разрешаю съесть тебе. После этих слов химероид бодренько уползает за камни. И чего, спрашивается, я такой добрый к этому тупаноиду. Сам не знаю, есть в нем что-то такое. Ностальгия, родственные души. БРР, надеюсь, я в прошлой жизни не был тупой птицей. Правда, то видение с крыльями. Не, ну там мог быть и драконом. Я все же успел тогда почувствовать некую огненную ауру, окружающую меня. Так, хватит отвлекаться непонятно на что. Я отдохнул, поел и пора в путь. Из-за камней выползает Кеша, таща в клюве мокрицу. Вид у питомца подозрительно сильно довольный. Такое ощущение, словно этот засранец сначала сам схомячил пяток насекомых, а теперь одного тащит яйцу. За это его нужно еще чем-то полезным загрузить. Например, ну, не мне же таскать череп в руках. Успеваю схватить Кешу до того, как тот пытается свалить, почуяв неладное. Сиди и не рыпайся, иначе сам пойдешь на корм лизуну. Химероид подчиняется и опасливо косится на спину, куда я поставил череп, а затем, пропустив через челюсть второй меховой минеткой, закрепил там. Теперь иди аккуратно, советую питомцу, иначе лизун опрокинется тебе на спину. Обновляю на себе слой слизи. Дальше трачу несколько минут, чтобы собрать в вещмешок высохшую экипировку, закинуть его на плечи. Вместе с ним за спиной оказывается и колчан со стрелами. В петле на поясе длинный кинжал, в руках лук. Можно идти, а на ходу поэкспериментировать с магией. Глава 48. Чурр, наседка не я. Граница локации джунгли вечного сумрака. Леха, Закка и Буги. Вот это деревья, восхищенно заявляет Буги. Тише ты, шепотом шикает на него Закка. И пригнись, больно ты здоровый, и видно тебя издалека. Подумаешь, немного обиженно отвечает тот, и, вертя головой во все стороны, продолжает пялиться на величественные стволы зеленых гигантов, что своими густыми и широченными кронами закрывают небо и погружают эти джунгли в сумрак. Леха тоже вовсю разглядывает местную красоту. Джунгли он видел. Например, есть одни неподалеку от того места, где он жил с мастером, но то другие были, а эти, тут вообще все перемешалось. Кроме огромных лиственных деревьев, имеются разнообразные папоротники, от малых по колено, до высотой с нормальное дерево. Кустарники всякие, и густые разросшиеся, и одиночные пышные, и скопления из тоненьких веток и с шипами. Обилие видов растений поражает, и все это утопает в пышном и густом покрывале из мха, в которой ноги ребят проваливаются по щиколотку. А вечный сумрак этого места придает необычному лесу ореол таинственности и загадочности, словно ты попал в иной мир. Куница и саблезубая рысь ведут себя очень осторожно. Они притаились, водят своими ушками и вглядываются в тени. «Не подумаешь», — отвечает крепышу Закка, и также шепотом начинает пояснять. «Джунгли вечного сумрака настолько опасны, что многие считают их опасней, чем окраины долины Студеного пика. Тут нужно всегда двигаться тихо и скрытно, и следить за всем вокруг очень внимательно. Какая-нибудь тварь может вынырнуть из любой тени и сожрать твою большую круглую голову. Хе-хе». Видя, что товарищ не обращает на подколку никакого внимания, а продолжает разглядывать зелень вокруг, Полудрау продолжает. «Твари тут сильные и необычные. На них нужно самим нападать всем вместе из укрытия и неожиданно. А тут ты такой большой маячишь, привлекаешь внимание. Тогда, давай, сделаем из Буги большой кустик», — предлагает Леха. В его руке пучок срезанных длинных и широких листьев папоротника. «Сделаем», — соглашается Закка. «Еще мхом натереть нужно, чтоб зеленым стал как тролль. Будет отличная маскировка. И нам такую стоит сделать. Тогда ты будешь похож на гоблина». «Ха-ха», — ржет над Полудрау Буги. Продолжая подкалывать друг друга, ребята нарывают мох, но не успевают заняться маскировкой, так как кусок лианы по соседству, вернее то, что они воспринимали как лиана, раскрывает зубастую пасть. Темно-зеленая крупная гусеница приподнимается на паучьих лапах, что расположены в передней части длинного тела, изгибает хвост, на конце которого жало, и с шипением бросается на ребят. Ша-ша-ша-ша, вжух. Маленький шарик из морозной дымки проносится мимо Кеши, чем заставляет того дернуться от испуга. Потом снаряд врезается в камень, оставляя на нем небольшую отметину из инея. «Осторожней, предупреждаю питомца, будущего ктулху не урони». Запускаю новый шарик, и он подмораживает мох на стене прохода в толще камня, к которому я подхожу. Пещера с подземным озером оказывается длинной, впрочем, как и сам вытянутый водоем, а протяженный островок постепенно поворачивает, поднимается над уровнем воды и выводит к проходу в стене, обильно поросшему мхом, обычным, не светящимся, но и тот тоже в некоторых местах присутствует, правда, редко и в малых количествах, а хрустальные грибы вообще пропадают из вида, нет их тут, заканчиваю эксперименты с магией, так как не вижу, что ждет меня впереди, это в пещере с озером никого не было, и я чувствовал себя безопасно, потому и игрался с холодом. Чтобы не выжать из себя всю ману, решил созвать самые легкие и неэнергозатратные формы проявления стихии. Просто когда я пытаюсь сферу холода уплотнить и придать ей форму той же сосульки, то расход сразу ощутим. А вот маленький шарик из морозной дымки почти ничего не тратит. Даже, когда заставляю его летать перед собой от одной до другой точки. Мана начинает уменьшаться только при заблаговременном построении маршрута для полета магического снаряда. Первый раз это у меня случайно вышло. А теперь я могу заранее указать промежуточные точки маршрута и финиш. Прямо как в навигаторе, только происходит все мысленно и быстро. И магический снаряд может пролететь по ломаной линии, которую я задам, а затем попасть точно в цель. По крайней мере, в статичную. В двигающиеся мишени не пробовал. Жаль, из морозного шарика цепную молнию не сделать. Он врезается один раз в препятствие и исчезает. Проход, по которому мы тащимся, идет на подъем. Вернее, это я тащусь. На протяжении всего пути встречаются чуть ли не сплошным потоком нагромождения крупных камней, через которые приходится перебираться. Акеша довольно бодро продвигается через щели между ними на своих крабьих лапках. Оторвался он от меня тоже порядочно. И тут этот засранец хрипит радостно. С земля уж же близко. Встречайте ж шлюхи своего капитана. Ты там охренел совсем? Спрашиваю его. На грибы какие наткнулся и сразу все сожрал? Ой, неожиданно и как-то даже по-человечески выдает он, резко останавливаясь. А потом по-обычному для него проговаривает. Чурр, наседка не я, а я вижу, как привязанный к его спине череп начинает дрожать и вибрировать. Ускоряю свой подъем и приближаюсь к Кеше. В этот момент перед глазами начинает проявляться крупное полупрозрачное сообщение. Локация. Джунгли вечного сумрака. Скрытое под толщей завала космическое судно. В одной из непосещаемых локаций. Зафиксирован очень короткий и еле заметный, но очень необычный всплеск возмущения в инфополе планеты. Если бы наши специалисты специально не отслеживали тут область поля, то мы бы его пропустили. Нить этого всплеска вела к локации джунгли Вечного Сумрака. Она граничит с локацией Долина Студеного Пика. А наши специалисты после этого просканировали локацию на наличие в ней ментального слепка сознания цели, да, но разумные, зафиксированные в данной локации, никакого отношения к нашей цели не имеют. Что ж, на всякий случай, отправьте малый отряд на разведку. Пусть пройдутся по локации и убедятся, что ничего необычного там не происходит. Встретившихся разумных, нелояльных нам, уничтожить. Будет сделано.